Глава 14. Мы с Евгенией обрабатывали в специальных растворах кусочки плоти лешего. Некоторые замораживали жидким азотом. Готовый материал передавали Герасимову, который уже нарезал его микротомом, обрабатывал красителями и помещал на предметное стекло. Точнее, сначала помещал, а уже потом красил. За этим даже интересно было смотреть, так как движения были быстрыми и уверенными, как у человека, который уже давно занимается чем-то подобным. До такого уровня мне было еще далеко. «И тут тоже все по-другому», — пробубнил себе под нос Анатолий Федорович, припав к окуляру микроскопа. Но мы все прекрасно слышали, так как в лаборатории тревожной тучкой повисла тишина. «Я уже видел образцы миокарда лешего, но этот заметно отличается», — сказал он чуть громче и повернулся к нам. Лицо его было встревожено. «Вы же сами видите, что изменения есть везде, даже во фрагменте кости. И везде присутствует магия. Но это не мутагенная магия аномалии, а последствия систематического воздействия человека. Ничем иным я это объяснить просто не могу». «Вы хотите сказать, что этого лешего создали люди?» — испуганно спросила Евгения, уставившись на предметное стекло, лежащее на ее ладони. Она как раз хотела подать заведующему новый препарат. «Нет, красавица, создала его все же аномалия», — как-то грустно улыбнувшись, ответил Герасимов. «Но изменить в одним им ведомую сторону пытались люди. Вот только непонятно зачем. Будто нам мало проблем от этих тварей в таком виде». Некоторое время мы сидели молча и переглядывались. Ни у кого не было никаких гипотез. Точнее, они были, но настолько бредовые и пугающие, что их не хотелось озвучивать. «Так, отдохнули и хватит». Анатолий Федорович потер руки и снова припал к окуляру, осторожно смещая предметный столик микроскопа направляющими винтами. Я подписывал просмотренные препараты, Евгения под диктовку вносила записи в журнал наблюдений, а Анатолий Федорович тщательно просматривал каждый препарат, сравнивая его уже с имеющейся базой исследований леших. Наконец, последнее предметное стекло подписано, пронумеровано и помещено в специальную коробку. Шеф выключил подсветку микроскопа и задумчиво уставился в окно. Некоторое время мы тоже сидели молча, не хотели его тревожить и отвлекать от размышлений. Внезапно мужчина повернулся и внимательно посмотрел на нас. «Коллеги, вы же понимаете, что все, что происходит здесь и сейчас, должно остаться строго между нами?» — спросил он максимально серьезно. Даже не припомню, чтобы я видел когда-нибудь его настолько сосредоточенным. «Мне же не обязательно брать с вас расписку о неразглашении». «Нет, конечно», — замотала головой Евгения. «Эта информация не выйдет за пределы лаборатории, я обещаю», — сказал я. «Да если бы вы нам не доверяли, то не стали бы вовлекать в процесс, так ведь? Так что не переживайте, мы вас не подведем. Зачем я собираю образцы, не узнает даже мой напарник. Хотя я ему полностью доверяю, но лучше перестраховаться. Сам понимаю, как опасны слухи». «Отлично», — сказал Герасимов и снова грустно улыбнулся одними уголками губ. «Вы же видели, что изменения в организме этого образца лешего носят системный характер. Это не просто локальная мутация, а именно система. В природе такого не бывает даже в аномальной. Эти изменения инициированы человеком, а может и коллективом людей. Вот только как они этого добились, я не понимаю. Возможно, это даже что-то сродни целительству. Но какое-то оно другое, извращенное, что ли. Так что у меня к тебе просьба, Ваня. Ты единственный из нас, кто ходит в аномалию и может встретить там измененных монстров. Поэтому на тебя вся надежда. Когда увидишь что-то не так, обязательно бери образцы. Жаль, конечно, что невозможно привести сюда все тело монстра целиком. Это было бы идеально. Значит, сканированием будешь заниматься на месте. Сразу записывай, где что не так». «Понял», — кивнул я. «Прямо завтра и продолжу». «Тогда на сегодня все». Анатолий Федорович хлопнул в ладоши и бодро поднялся со стула, как ни в чем не бывало. «И помните, лучше никому об этом не рассказывать пока, даже военным. Они-то просто устроят зачистку и не будут ни с чем разбираться». Однако новый груз давил ему на плечи, и это даже отразилось на его походке. Она стала не такой легкой, слегка в припрыжку, как раньше. Я помог Евгению убрать со стола, расставить оборудование по местам, попрощался и ушел. Даже сам не заметил, как пролетело время. Дело уже шло к вечеру, желудок жалобно курлыкнул, напоминая про ужин, который в последнее время был по расписанию. Матвей приучил. Хотя в родовом замке с графиком приема пищи тоже было все строго. Придя домой, я сразу почувствовал запахи готовой еды из кухни и услышал странные звуки и возгласы из зала. Стол был уже накрыт, но без меня не начинали. Содержимое тарелок было нетронутым. Я вошел в зал и обомлел. Стас направил на Матвея мощные струи огня сразу из двух газовых горелок. Сразу подумал, хорошо, что у него не четыре руки. Пламя моего приятеля не достигало, словно стекало по невидимому куполу, расположенному чуть впереди, перед вытянутыми руками. Затем расходилось в стороны и таяло в воздухе. «Народ, вы так квартиру спалите!» — вскрикнул я, увидев легкий дымок, идущий от дверцы шкафа, оказавшегося в опасной близости. «Ваня, ты это видел?» — спросил довольно Матвей. Моих слов он словно не слышал. «Я уже могу держать щит на расстоянии!» «Я, конечно, очень рад за тебя», — сказал я, недовольно глядя на шкаф. «Нет, действительно рад, но лучше бы делать это на улице, где-нибудь на пустыре, где точно никто не пострадает, и где вы точно не сгорите. Я понимаю, что я целитель, но лечить ожоги — это не так-то просто, как кажется». «Да вы просто хотели попробовать», — начал оправдываться Стас, который тоже увидел большое продолговатое темное пятно на дверце шкафа. Дым идти почти перестал, зато теперь это уже заметил Матвей. «Ё-моё!» — крикнул мой напарник и выбежал из комнаты, вскоре вернувшись со стаканом воды, который он выплеснул на дверцу шкафа. «Да, дома этим дальше заниматься точно не стоит, но зато я теперь вон как умею!» «Везет», — тихо произнес Стас. «А у меня все никак. Что, совсем не получается?» — спросил я. «Не то чтобы совсем», — пожал плечами Стас, — «но совсем ненадолго и не так, как надо». «Показать сможешь?» — спросил я. «Ну, не знаю», — пожал он плечами. «Попробую». Мы с Матвеем замерли, уставившись на нашего нового соратника. Стас встал в постойке смирно, но вытянул перед собой одну руку, чтобы видеть самому. Я так пристально смотрел на парня, что уже подумал, что мне показалось, но потом понял, что контур его тела и в самом деле поплыл, становясь нечетким. Он словно начал сливаться с находящимся позади него шкафом, но потом все вернулось обратно. «Вы видели?» — спросил Стас, улыбаясь довольно, но в то же время устало. По вискам стекали капли пота, сразу видно, что он очень старался. «У меня получилось! И это не в первый раз, но сейчас уже лучше. Теперь я есть хочу так, что и три белки влезет». «Ты теперь три с собой принес?» — удивился Матвей. «Ты же лопнешь!» «Не, две пожарил», — ответил довольный собой Стас. «Я тут подумал, если мне с каждым разом легче после поедания этой проклятой бельчатины, то можно попробовать увеличить дозу». «Если следовать твоей логике», — начал Матвей, сдвинув брови, «я тогда через месяц должен буду на ужин половину лешего съедать». «Не утрируй», — усмехнулся я. «Две белки за присед вполне приемлемо. Там мяса немного. Пойдемте уже ужинать, а то я сам уже готов лешего съесть». Чуть ли не бегом мы добрались до кухни, усели за стол, пожелали друг другу приятного аппетита и молча принялись уничтожать съестные припасы. «Классно ты, Матвеюшка, картошку пожарил», — сказал Стас, потянувшись за добавкой к сковороде. «Самое то. Если б сюда еще и лучку покрошить, так вообще цены б не было». «Да я просто в последний момент узнал, что он кончился», — вздохнул Матвей. «Не уследил». «Ничего страшного», — успокоил я его. «В другой раз с луком пожаришь, а сейчас и так хорошо». «Наверное, я все-таки попробую слопать вторую», — сказал Стас, расправившись окончательно с первой, жареной на углях белкой. «Ориентируйся на самочувствие», — сказал я. «Если станет нехорошо, то лучше остановись. И без меня не надо экспериментировать с едой». Неторопливо доедая остаток ужина, мы разговорились. Обсудили последний рейд в аномалию, странного лешего, изобилие живности даже на окраине, свои возможности по охоте. «Может, попробуем чуть дальше завтра пройти?» — предложил Стас. «Вы вон какие могучие уже стали. Я для вас скорее балласт». «Никакой ты не балласт», — заверил я его. «Ты перспективный разведчик. Я бы еще подумал под вариантом, чтобы сделать из тебя снайпера». «Ага, снайпера», — усмехнулся Стас. «Снайперская винтовка, знаешь, сколько стоит?» «Так это еще ладно. Ты ценами на магические пули поинтересуйся». «Так у Вани же есть спецназовский автомат с усиленными магией и патронами», — широко улыбнулся Матвей. На него только оптический прицел в предел вместо коллиматора, и готово. Немного напрягает мысль, начал я, сомневаясь в реализации этого предположения. А что я скажу, когда у меня спросят, где патроны? Мне же все это выдали для похода в составе взвода. Вы же заметили, что я ни автомат, ни пистолеты с собой в аномалию специально не беру. «Да», — сказал Матвей, почесав лохматую макушку. «Об этом я не подумал. Ну а что, если просто патроны приобрести, а автомат доработать, как я сказал?» «Все равно это не дело», — покачал я головой. «Это короткий штурмовой автомат, рассчитанный больше на ближний бой. Из-за короткого ствола на большом расстоянии разброс пуль будет слишком большой, и дорогущие пули просто полетят в пустоту мимо цели». «А решение казалось таким близким», — вздохнул Матвей и подцепил с тарелки последний кусок соленого огурца. «А огурчики ты знатный принес, Стас, не обманул». «Значит, еще принесу», — улыбнулся Стас. «Тетка их в таком количестве закрывает, что вам банками можно полгаража заставить». «Тогда тащи», — рассмеялся Матвей. «Выручим хорошую женщину, освободим подвал от избытков продукции». После ужина, уже ставший привычным ритуал, Стас лег на диван, а я принялся сканировать потоки негативной энергии, исходящие тонкими потоками от желудка, и наблюдать за формированием магической сферы в эпигастрии. Да, я теперь смело могу назвать это сферой, она была очень похожа на ту, что у Матвея, только меньше и менее плотная. Но это не страшно, наверстает. «Как можно чаще практикуй невидимость», — сказал я Стасу, когда он, довольный озвученным мной результатом осмотра, встал с дивана. «Чем чаще ты это делаешь, тем быстрее будет развиваться сфера, и тем быстрее ты научишься делать это в совершенстве. Вон, на Матвея посмотри. Всего 2 недели назад узнал об этой особенности, а сегодня уже щит выставил. Я когда думаю об этом, у меня аж дыхание перехватывает», — признался Стас, мечтательно улыбаясь. «Еще в детстве мечтал стать невидимым». «Чтоб незаметно сладости из магазина таскать», — хихикнул Матвей. «Дурак ты», — воскликнул в сердцах Стас и махнул на Матвея рукой. «Что ты знаешь о моем детстве?» «Почти ничего», — невозмутимо ответил Матвей, пожав плечами. «Так же, как и ты о моем». «Значит, надо когда-нибудь заполнить эти пробелы», — примирительно вставил я, а потом подумал. «Кто бы говорил, они о моем детстве вообще понятия не имеют, и я пока не имею возможности им рассказать. Это нарушит правила». «Давайте сегодня», — предложил Матвей, потирая руки. «Я сейчас чай вкусный заварю, Стас в булочную за баранками сбегает. Посидим, поговорим. Наверное, лучше в другой раз», — сказал Стас, искоса поглядывая на меня. Возможно, заметил пробежавшую по лицу тень сомнений. «Мне сейчас домой надо, по хозяйству помогать». «Ну, в другой так в другой», — развел руками Матвей. «Завтра в 7 утра у северных ворот», — сказал я Стасу перед тем, как он ушел. «Раньше не пойдем, чтобы с другими на входе в аномалию не толкаться». «И то верно», — улыбнулся он и махнул рукой на прощание. Матвей отправился мыть посуду и убирать со стола. Я еще поручил ему собрать провиант на завтрашний поход, а сам уединился в комнате. На первом месте медитация, укрепление имеющегося уже 5-го круга, поддержка остальных 4, насыщение энергии по полной, что очень полезно для повышения их емкости и запаса маны на будущее. А еще думал о перспективах развития своей маленькой армии. Микроармии, я бы сказал, но я знаю, что они готовы на многое, пойдут за мной куда угодно и не спасуют перед трудностями. Матвей вон вообще прет как танк, ни о чем не задумываясь. Хотя это тоже перебор. Танк должен заботиться и о собственной безопасности в том числе. А из Стаса получится в ближайшем будущем идеальный снайпер-разведчик. Надо бы сходить в оружейную лавку как-нибудь, прицениться к тому, что там есть. А насчет магических пуль вопрос, по идее, решаемый. Возможно, понадобится помощь хорошего алхимика. А у меня уже есть один на примете. Я практически уверен, что она мне поможет. Потом перед глазами возник разделанный в лучших традициях по анатомии леший с признаками магического вмешательства человека, вторично искаженное порождение аномалии. Всем известно, откуда появились эти аномалии на нашей хрупкой планете. Это следы потрясших земную твердь магических битв прошлого. Тогда совсем не задумывались о том, что разлитая по области неструктурированная мана, порой еще содержащая обрывки заклинаний, может в итоге превратиться в тот еще коктейль. И пока никто не знает, как это все ликвидировать. С тех пор боевая магия под неусыпным контролем императорской канцелярии, и по большей части ее разрешено использовать только в аномалиях, где хуже уже точно не будет. С другой стороны, аномалии являются катализаторами развития для молодых магов, источниками магических ресурсов и многих полезных вещей. Все бы хорошо, если бы твари из аномалий не устраивали периодические погромы в ближайших городах и селах. Созданная лучшими магами империя границы аномалий иногда не справляется, и все это добро выплескивается, как игристое вино из бутылки на празднике. Прошло больше, чем полвека с момента, когда за этот вопрос взялись всем миром, а не отдельно, как раньше. Ученые бьются головой о стену, чтобы придумать новые меры сдерживания и оттеснения зоны аномалии, но пока без впечатляющих успехов. А теперь нашлись умники, которые решили аномалию приручить и направить в нужное им русло. Для чего? Для стирания всего живого на земле? Завоевания власти? Ради денег? Власть и деньги непрерывно толкают людей на не совсем разумные поступки, а зачастую на совсем неразумные. «Ну что, готовы к новым испытаниям?» — бодро спросил я, когда мы уже подходили к мерцающей границе аномалии. «Куда мы денемся?» — усмехнулся Стас, заранее облачаясь в свой призрачный плащ, который теперь совсем немного не доставал до земли. «Я тут вот подумал, надо бы улучшить свои навыки по работе с кожей и мехом». «Зачем тебе?» — удивился Матвей. «Хочешь свою мастерскую открыть? Я уже представляю себе вывеску над лавкой. Шубки от Стаса». «Идея сама по себе интересная», — улыбнулся Стас. «Но у меня пока были более приземленные планы. Этот плащ сковывает движение, как ни крути. Вчера на дерево залез, так мне пришлось плащ в пяти местах зашивать, и рукав чуть полностью не оторвал». «Ну да», — согласился Матвей. «В таком проще в кустах в засаде сидеть, а не по деревьям лазать. А если я собираюсь снайперским делом заняться, то залезать на дерево придется по 20 раз на дню», — сказал Стас, нахмурившись. «Видимо, его эта проблема сильно волновала. И это хорошо, думает на перспективу». «Так, может, скоро ты научишься становиться невидимым, и плащ тебе вовсе не понадобится?» — спросил я. «Тогда и незачем эти ухищрения, можно немного потерпеть». «Не совсем так», — сказал Стас, хитро улыбаясь. «Следите за мной внимательно». Мы с Матвеем остановились. Стас подождал, пока пройдут мимо другие запоздалые охотники, и отошел от нас шагов на 10, накрыв голову капюшоном. Его силуэт пока что был виден довольно явственно, но неприятно плыл перед глазами, и очень хотелось отвернуться, но мы продолжали смотреть. «А теперь так», — сказал Стас, и вдруг полностью исчез. «Ни хрена себе!» выдавил из себя Матвей, протирая глаза. «Он стал совсем невидимым!» Через несколько секунд снова появилась расплывчатая фигура, приближающаяся к нам и становящаяся все более четко видимой. «Этот плащ здорово усиливает мою способность», — радостно сообщил Стас. «Я дома перед зеркалом тренировался, сам обалдел». «Скорее, это твоя способность усиливает свойства плаща», — сказал я. «Ну, тогда имеет смысл попробовать сшить из беличьих шкур более удобный комбинезон или типа того». «Не надо комбинезон», — замотал головой Матвей, словно ему сказали что-то страшное. «С чего это?» — удивился Стас. «А вдруг тебе в лесу по-большому припрет?» — спросил Матвей, испытывающий, глядя на Стаса. «Нет, это точно только ему в голову такое могло прийти. Я даже комментировать это не собирался». «Были подобные случаи?» — усмехнулся Стас. «Это уже не важно», — насупился Матвей. «Значит, были», — констатировал Стас, но уже перестал ехидно улыбаться. «Я подумаю над этим, справедливое замечание». «То-то же», — уже спокойнее ответил Матвей. «А то только насмехался сразу».